Мяч скатился с полки и поспешил к холодильнику. У его двери он остановился. «Да он с ума сошел!» — закричал Пашка. «Там же продукты!» «Вынь продукты!» — сказал Гайдо. «А сколько он будет сидеть в холодильнике? Все продукты испортятся. У нас их и так мало осталось». «Он недолго там просидит», — сказал Гайдо. «Но скажи же, в чем дело?» — не выдержал Пашка. «Не говорите!» — взмолился Мяч. «Если они узнают, моя семья погибнет!» «Он говорит правду», — сказал Гайдо. «Ничего не понимаю!» — вскричал Пашка. Остальные молчали. На этом спор кончился. Алиса с Пашкой вынули из холодильника последние продукты. Кусок колбасы, 5 пакетов молока, пачку куриного паштета и мороженую курицу. Мяч шустро залез в холодильник и сказал. «Не беспокойтесь, мне совсем не холодно. Но учтите, что я сопротивлялся, как зверь». Он забился в угол опустевшего холодильника, но Пашка медлил. Как-то неловко запирать в холодильник живое существо. «Запирай!» — пискнул Мяч. «Захлопывай!» — сказал Гайдо, и Пашка подчинился. Алиса взяла курицу и пошла ее готовить. Она положила ее в духовку. Скоро по кораблю потянуло приятным запахом пищи, и Пашка прибежал в камбуз, чтобы приглядеть за курицей. Ведь это последняя курица, а вдруг подгорит. За ужином Алиса отдала Пашке половину курицы, а вторую поделила с Аркашей. Аркаша понял и кивнул ей, а Пашка в мгновение ока сживал полкурицы и начал шарить глазами по столу. Тогда Алиса сказала: «С завтрашнего дня вводим жесткий режим экономии». Пашка вздохнул и пошел спать. Он заснул через 3 минуты, а Алисе долго еще не спалось. Она ворочалась на узкой койке, потом поднялась и спросила. «Гайдо, а можно я выйду на минутку? Только посмотрю и вернусь. Я не буду отходить далеко». «Хорошо», — сказал корабль. Алиса накинула куртку и открыла люк. За ней вышел Аркаша. Ему тоже не спалось. Вечер был холодным, ветренным и сырым. Под громадным каменным козырьком было темно, и Алиса сделала несколько шагов к прыгающему по камням ручью. Открылось небо, все в полосах от быстро текущих облаков. Небо было фиолетовым, на нем горели редкие оранжевые звезды. Маленькое алое солнце светило сквозь облака. Оно бежало по небу быстро, словно спутник. Второе солнце, чуть побольше и пожелтее, поднималось из-за скал. А в другой стороне неровно вспыхивало зарево. Видно, извергался вулкан. Земля чуть дернулась под ногами и потом долго мелко вздрагивала, будто успокаивалась после спазма. Это был неуютный и даже страшный мир. Черные тени черных скал двигались, как живые. 2 быстрых солнца как бы дергали их. Тянули в разные стороны. «Куда нам завтра идти?» — спросила Алиса. Ей стало страшно. Из черной глубины ниши послышался тихий голос Гайдо. «Надо будет подниматься на скалы, которые перед тобой, Алиса. Жаль, что я не смогу пойти с вами». Начался дождик, и небо заволокло сизыми тучами. Стоять больше не хотелось, и Алиса пошла обратно. Аркаша за все время не сказал ни слова, и Алиса не знала, о чем он думает. Аркадий пропустил Алису вперед, потом закрыл люк. «Спокойной ночи», — сказала Алиса. «Спокойной ночи», — ответил Аркаша печально. «Спокойной ночи», — сказал корабль. Поход. Утром первым вскочил Пашка. «Вперед!» — шумел он. «Не время спать! Нас ждут сокровища странников!» Он выволакивал из трюма веревки и крючья, прилаживал альпинистские ботинки, проверял фонари, суетился за 10. Пока Алиса готовила завтрак, Аркаша с Пашкой уже оделись. Пашка сказал: «А может, тебе не надо идти с нами? Кто-то должен остаться на корабле. Мало ли что может случиться. Тогда ты вернешься и расскажешь нашим родителям, как мы погибли». «И не подумаю», — сказала Алиса, накрывая на стол. «Если ты мне скажешь, в чем я уступаю тебе, кроме нахальства, тогда я останусь». «Тогда ты оставайся, Аркаша», — сказал Павел. «Почему я?» Так положено во всех экспедициях. Кто-то должен быть в резерве. Если что, вы с Гайдо прилетите на помощь. Гайдо сам может прилететь на помощь. Он не глупее нас, сказал Аркаша. Но ведь так положено, сказал Пашка. Летать на незнакомые планеты без взрослых тоже не положено, сказал упрямо Аркаша. А мы здесь. Но если хочешь, оставайся. Мне нельзя. Почему? Потому что я командир корабля и начальник экспедиции. А кто тебя назначил? Но вы же согласились. Он шутит, сказала Алиса. Пашка понял, что друзей не переспорить. Придется идти втроем. Пока Алиса одевалась, Аркаша спустился в трюм, чтобы заглянуть в холодильник, не задохнулся ли серый мяч. Он открыл холодильник и сказал спокойно, словно увидел муху. А мяча нет. Как так нет? Удивился Пашка. Он не мог выйти. Корабль был заперт. Значит, он прячется где-то внутри. Его нет во мне, сказал Гайдо. Я бы почувствовал. Значит, пока мы вчера ночью гуляли, сказала Алиса. Так, сказал Пашка голосом полководца, которого в решающем бою подвели любимые генералы. Значит, пока я спал, вы гуляли по планете. Значит, Гайдо разрешил вам гулять, а в это время любой мог зайти в корабль. Так получается? Все чувствовали себя виноватыми и не нашли, что ответить. Они глядели на разъяренного капитана, через плечо которого висел моток троса, в руке был альпиншток, глаза сверкали, волосы выбивались из-под шлема, из-за спины торчали раструбы ракетного ранца. Пашка был ужасен. «Ну и что?» — вдруг сказала Алиса. «Мы сами хотели отпустить его к семье, а он предпочел посидеть в холодильнике». «Значит, были основания!» — сказал Пашка. — Никто без оснований не запирался бы в холодильник. — У него были основания, — как эхо повторил Гайдо. — Я виноват. Я не заметил, как он ускользнул. Пашка оглядел экспедицию. Он уже забыл о своем гневе. — Пошли скорей, — сказал он, — пока нас не выследили. Они вышли из-под тени навеса. Корабль тускло поблескивал в полутьме. Было светлее, чем вчера, потому что по небу катились сразу три солнца, но свет от них был неверным и зловещим. Надо было подняться на скалы на той стороне ущелья, потом пройти через лес камней, спуститься к небольшому горячему озеру, из которого раз в минуту поднимался 100-метровый гейзер. За ним начинался колючий без листьев кустарник, в котором можно было немного передохнуть. От кустарника шел пологий спуск к следующему ущелью, где таилась база странников. Путешественники рассчитывали выйти к ущелью выше базы и спуститься к ней по ручью. На скалы они взлетели, включив ракетные ранцы. С их помощью можно прыгать метров на 50. Ребята умели пользоваться ранцами. В туристском походе так перебираются через реки и болота. Прыгая, они не забывали об осторожности. Если их ищут, прыгающую или летающую фигуру легче засечь. Поэтому они только помогали себе ранцами на подъемах. А когда выбрались наверх и начали спускаться к красневшему впереди озеру, то разошлись подальше друг от друга и открытые места перебегали как можно незаметнее. «Эй!» — закричал Пашка. «Глядите!» У берега озера в рядок, будто выброшенные волнами, замерли несколько серых мечей. Три побольше, другие маленькие, с теннисный мяч. «А может, наш тоже среди них?» — сказал Аркаша. «Нашел все-таки семью?» Они повернули к мечам и прибавили шагу. При виде людей мечи осторожно двинулись к воде. «Простите!» — крикнула Алиса. «Вы не были на нашем корабле?» Мечи заверещали тонкими голосами и попрыгали в воду. «Нет!» — сказал Пашка, останавливаясь. «Это другие. Нашему зачем убегать?» Посреди озера возник пузырь. Вода вспучивалась, поднималась, и вдруг ее прорвало. Громадный фонтан, подсвеченный оранжевым небом, взметнулся к зеленым облакам. В то же мгновение из озера выскочило множество серых мечей. Они быстро заскользили по воде к дальнему берегу. «Они нас боятся», — сказала Алиса. «Надо им объяснить, что мы не будем на них нападать», — сказал Пашка. «Давайте я сяду на землю, они увидят, что я безвредный, и подойдут поближе». «Братишка», — Послышался в наушниках голос Гайдо. «Напоминаю, времени у вас в обрез». «Пошли», — сказал Аркаша. «С мечами мы еще успеем поговорить». За озером начиналась каменистая долина. Она была усеяна большими глыбами. Пришлось снова включить ранцевые ракеты, чтобы не поломать ног. Только через полчаса они добрались до кустарника. Но кустарник оказался непригодным для отдыха. Кусты были покрыты острыми длинными колючками, словно ощетинились, чтобы не пустить никого внутрь. Небольшой серый мяч выскочил из камней, помчался к кустам, и те раздвинулись, пропуская его. «Типичный случай симбиоза», — сказал Аркаша. «Наверное, мячи скрываются там от крупных хищников». «А здесь есть крупные хищники?» «Возможно», — сказал Аркаша. «Гайдо», — спросила Алиса. «Тут есть крупные хищники?» «Не знаю», — ответил Гайдо. «И попрошу не занимать связь пустыми разговорами. Чем больше мы разговариваем, тем скорее нас засекут». Дальше они шли молча. Закапал дождь. Пашка сказал, что проголодался. Но Алиса, которая несла рюкзак с бутербродами, велела ему потерпеть до ущелья. Спуск в ущелье был крутой, и потому они решили прыгнуть туда с помощью ранцев. Они летали над ущельем, словно легкие сухие листья, выбирая место на дне, свободное от камней. От ручья, возле которого они приземлились, поднимался пар. Зарево над скалами стало ближе и ярче. Слышно было, как рокотал вулкан. Глухо журчал ручей. Казалось, что из-за скалы следят злые глаза. Ощущение было неприятным. Алисе захотелось вызвать Гайдо, чтобы услышать голос друга. Но Пашка опередил ее. «Гайдо!» — сказал он. «Проверка! Как самочувствие?» «Ничего подозрительного!» — отозвался корабль. «Отдыхайте!» Идти не хотелось. Устали ноги, а от здешнего воздуха, мертвого и скудного, у Алисы разболелась голова. Ущелье было еще более мрачным, чем первое. Скалы сходились над головой, закрывая свет. Пар, поднимаясь над водой, белыми клочьями метался по ущелью. И ни одной живой души. Перекусив, они пошли вниз по ручью. Приходилось карабкаться через громадные глыбы, свалившиеся сверху, а то и ступать в горячий ручей. Ранцами не воспользуешься. Ущелье было таким тесным, что от любого прыжка тебя бросало на каменную стену. «Отдохнем?» — спросил Пашка тоскливым голосом. «Нет», — сказал Аркаша. «Осталось немного». «Я не о себе», — сказал Пашка. «Алиска устала». Алиса и в самом деле устала, но, конечно, ответила. «Ты ошибаешься». Следующие минуты слились у Алисы в странную череду прыжков, шагов, переползаний, снова прыжков. Она старалась не смотреть далеко вперед. Вот перед ней камень, сейчас мы на него вскарабкаемся. А вот трещина, надо перепрыгнуть. А что дальше? Дальше надо лезть в ручей. И так шаг за шагом. Стены ущелья неожиданно разошлись. Перед ними был цирк, окруженный отвесными скалами. Алиса услышала голос Гайдо. «Вы на месте!» Ноги Алисы подкосились, она села на плоский камень и подумала, что никогда уж не поднимется. Аркаша опустился рядом. «Думал, не дойду», — признался он. Пашка тоже хотел было сесть, но взял себя в руки. «Гайдо!» — спросил он. «Куда дальше?» «Перед вами, — сказал корабль, — две высокие желтые скалы, похожие на обломки толстых колонн. Видите?» Желтые колонны поднимались над цирком, замыкая его. «Справа от этих колонн темнеет провал. Видите?» «Вижу, — сказал Пашка и пошел туда». «Подожди, — сказала Алиса слабым голосом. «Я только посмотрю, — сказал Пашка упрямо. Алиса бессильно посмотрела ему вслед. Пашка на ходу включил фонарь, и яркий круг света ударился в скалу, отчего она вдруг засверкала множеством искр. Круг света сместился правее и исчез в темном провале. Алисе показалось, что внутри провала что-то блеснуло. «Есть!» — услышала она крик Пашки. И тут оглушительно завизжала сирена, так что Алиса заткнула уши. Но это почти не помогло. «Бегите!» — крикнул Гайдо, перекрывая шум. «На меня напали!» Из-за темных камней, из-за желтых колонн, из-за скал выскочило множество темных фигур, и со всех сторон они кинулись на ребят. Алиса успела увидеть, как падает окруженный этими существами Аркаша, как пытается скрыться в расщелине Пашка. Она отбивалась, но кто-то больно ударил ее по голове, и она потеряла сознание. Палата в цветочках. Очнулась Алиса от странного ощущения, словно она лежит на лужайке. Светит солнце, стрекочут кузнечики, ей хорошо и приятно. Она открыла глаза. Прямо в глаза ей светила яркая лампа. Алиса зажмурилась и отвернулась. Она была в большой, узкой, длинной комнате. Стены без окон были покрашены в светло-зеленый цвет, и на них нарисованы очень яркие, пышные цветы. В комнате стояло два ряда кроватей, головами к стене, ногами к проходу. Алиса лежала на крайней кровати. Простыня была свежей и мягкой, одеяло легким и пушистым. Откуда-то доносилась нежная музыка. Это было очень странно, ведь перед этим Алиса запомнила темный красноватый густой воздух ущелья, черные скалы и желтые скалы, провал подземелья, пар, поднимающийся над ручьем, и темные стремительные фигуры. Если после такого нападения ты остался жив, то, наверное, должен очнуться в тюрьме, в тесной сырой камере, в мрачном подвале, где бегают крысы и тараканы. Как странно. Алиса села на постели. Что с остальными? И тут же успокоилась. На соседней кровати мирно спал Аркаша Спашков, а дальше, через пустую кровать, Пашка Гераскин. Правда, у Пашки был синяк под глазом. Но это, как вы понимаете, далеко не первый и уж, конечно, не последний Пашкин синяк. Напротив Алисы, по ту сторону прохода, была занята еще одна кровать. На ней лежал, закрыв глаза, знакомый ей человек. Очень знакомый. Кто? Конечно же, Тадеуш Сокол. Бледный нос заострился, глаза запали. Взгляд Алисы упал на ее рукав, и она поняла, что одета в пижаму. Легкую, фланелевую, в голубых незабудках. Алиса спустила ноги с постели. Ноги сразу попали в пушистые, мягкие тапочки. Она тихо подошла к Аркаше, потому что в сложных ситуациях Аркаша куда надежнее. «Аркаша!» — позвала она, наклонившись к его уху. «Проснись!» Аркаша открыл глаза, словно и не спал, и не произнес ни звука. Его взгляд обежал палату и остановился на Алисином лице, но Аркаша словно ее и не видел. Взор его был отсутствующим, он думал. «Странно», — сказал он. — А кто тут мужчина? Алиса вспомнила, что Аркаша раньше не видел Тадеуша. — Это тот самый Тадеуш, — прошептала она, — из-за которого Ири бросил нашего Гайдо. — Он должен быть во Вроцлаве. — А где мы? — Не знаю. Пошли посмотрим. Аркаша вылез из-под простыни. Он тоже был в пижаме. Только его пижама была расшита голубыми колокольчиками. Они подошли к белой двери в конце комнаты. Дверь легко открылась. Они оказались в светлом широком коридоре. Коридор был пуст, тихо играла музыка. Дверь с другой стороны коридора отворилась, и навстречу им поспешила медсестра в голубом платье, высокой белой наколке и белом фартучке, обшитом кружевами. Сестра ласково улыбалась. — Вы куда, дети? — спросила она издали. «Ночные горшочки у вас под кроватками». Сестра говорила со странным текучим акцентом, словно припевала. Улыбка тоже была странная, словно наклеенная. И когда сестра подошла поближе, Алиса сообразила, что она в маске. В гладкой, улыбающейся розовой маске, обтягивающей все лицо. В маске были прорезаны аккуратные отверстия для глаз. И глаза, что смотрели сквозь искусственную улыбку, показались Алисе печальными и настороженными. «Где мы?» — — спросил Аркаша медсестру. «Вы у друзей, мои любимые», — пропела женщина. «А теперь, пожалуйста, возвращайтесь к себе в комнатку. Там вы найдете умывальничек и ночные горшочки. На каждого приготовлена зубная щеточка и кусочек мыльца. Вы же не хотите бегать по улице в пижамках, чтобы над вами все смеялись?» «Кто вы такая?» — спросил Аркаша. «Потом вам принесут завтрак». Медсестра обняла ребят мягкими теплыми руками в тонких белых перчатках и повела, подталкивая обратно. «А после завтрака придет доктор. Он очень добрый. Он вас допросит. Ну, будьте хорошенькие, будьте ласковые». Медсестра мягко, но решительно толкнула их в комнату, и дверь закрылась. Пашка еще спал, но Тадеуш проснулся и сразу узнал Алису. «Доброе утро», — сказал он. «Не думал, что нам придется так скоро встретиться».